Послесловие автора к аудиоверсии 2025 года. Дорогие слушатели, еще раз хочу подчеркнуть, с момента написания этой книги прошло более 17 лет. Опубликована она была чуть позднее, в 2012, но тем не менее за прошедшее с момента выхода книги время и я сама, и многие опрошенные мной для книги специалисты во многом пересмотрели свои подходы к родам. За прошедшее время совершено множество открытий в области физиологии человека, диетологии, исследования беременности, психологии внутриутробного ребенка, женщины, семейной психологии. Описанные в книге методики имеют рекомендательный характер, и если вы решите применить их для себя, прежде обязательно проконсультируйтесь с тем специалистом, которому вы доверили вести вашу беременность. Нет универсальных решений. Из всех существующих на сегодня методик подготовки к родам и инструментов помощи во время беременности и родов, выбирайте те, которые подходят именно вам. Желаю вам легких родов и счастливой жизни с малышом.